11.4. Бюджетный дефицит и государственный долг. Концепция ежегодного балансирования основана на рикардианском равенстве, согласно которому финансирование государственных расходов за счет долга равносильно их финансированию за счет налогов. Пусть в первый период бюджетный дефицит равен прописная D равно прописная G с нижним индексом 1 минус прописная T с нижним индексом 1. Правительство финансирует этот дефицит, продавая гособлигации, тогда во втором периоде правительство должно собрать налогов, прописная T с нижним индексом 2, для выплаты задолженности, включая проценты для оплаты госзакупок, прописная G с нижним индексом 2. Прописная T с нижним индексом 2 равно прописная D в скобках 1 плюс строчная R, скобка закрывается, плюс прописная G с нижним индексом 2, где строчная R – ставка процента. Подставим в уравнение величину долга, получим. Прописная T с нижним индексом 2 равно, в скобках, прописная C с нижним индексом 1 минус прописная T с нижним индексом 1, в скобках, 1 плюс строчная R, скобка закрывается, плюс прописная G с нижним индексом 2. Раскроем скобки и перенесем налоги влево. Разделим полученное выражение на 1 плюс строчная R. Прописная T с нижним индексом 1, в скобках 1 плюс строчная R, скобка закрывается, плюс строчная T с нижним индексом 2, равно прописная G с нижним индексом 1, в скобках 1 плюс строчная R, скобка закрывается, плюс прописная G с нижним индексом 2. Прописная T с нижним индексом 1 плюс прописная T с нижним индексом 2, деленное на 1 плюс строчная R, равно прописная G с нижним индексом 1 плюс прописная G с нижним индексом 2, деленное на 1 плюс строчная R. Полученное уравнение является государственным бюджетным ограничением. Концепция циклического балансирования основана на положении, что бюджет должен быть сбалансирован в ходе экономического цикла, а не каждый год. Для того, чтобы противостоять спаду экономики, необходимо, снижая налоги и увеличивая государственные расходы, стимулировать совокупный спрос. Таким образом, правительство вызывает дефицит госбюджета. В ходе следующего за этим инфляционного подъема правительство повышает налоги и снижает государственные расходы. Концепция функциональных финансов основана на идее сбалансированности экономики, а не бюджета. Государственный долг – это сумма накопленных за определенный период времени бюджетных дефицитов минус бюджетные излишки. Различают внешний и внутренний долг. Внешний долг – задолженность государства гражданам и организациям других стран. Внутренний долг – задолженность государства гражданам и организациям своей страны. Бюджетный дефицит и государственный долг взаимосвязаны. При оценке размера бюджетного дефицита возникает целый ряд проблем. Первое. Первая проблема возникает при оценке реального дефицита госбюджета. Реальный дефицит бюджета – это номинальный дефицит бюджета минус величина госдолга на начало года, умноженная на темп инфляции. Вторая. При расчете бюджета необходимо проводить процедуру бюджетирования капитала, то есть учитывать как активы, так и обязательства. Третье. Бюджет должен включать неучтенные обязательства, то есть будущие пенсии и пособия на социальное страхование, отчисления, которые делаются в текущем году. Обслуживание государственного долга приводит к вытеснению частного капитала, так как рыночная ставка процента растет, рост налогов для оплаты долга снижает экономическую активность. Происходит перераспределение доходов в пользу держателей государственных облигаций. Внешний долг более опасен для экономики, так как нужно расплачиваться ресурсами страны. Соотношение долг, деленный на ВВП, характеризует бремя долга. Его величина зависит от размера реальной ставки процента, темпов роста реального ВВП и величины первичного дефицита.